История 54. Поставить на место. Однажды я был на мероприятии по продвижению в социальных сетях, где один залетный персонаж начал хвастаться, как он круто умеет управлять своим голосом. Когда я рассказал, что как раз занимаюсь сейчас голосом и работаю над постановкой, выскочка стал умничать, и я решил его проучить. Поставил видеоролик, где мой учитель по ораторскому искусству профессионально работает с голосом и рассказывает, как правильно использовать интонацию. Разница в уровне подачи голоса выскочки и моего учителя была такой же большой, как разница между дельтапланом и космическим кораблем. Все остальные гости высоко оценили мой настрой научиться управлять голосом и профессионализм моего учителя, а выскочка сел в лужу и больше не выпендривался. Хотите ловко поставить на место хвастливого понтореза? Просто покажите ему в области его понтов кого-то, кто что-то делает в разы лучше, чем он. Покажите с фактами и доказательствами. Как вариант, можете добавить реплику в стиле «Не расстраивайся, я в тебя верю». Однажды и у тебя также получится. Отлично работает. А теперь несколько полезных советов, как сделать свой голос более приятным. Делюсь своим опытом и результатами. Опускайте голос вниз в конце предложений и говорите чуть медленнее. Это несложно, если потренироваться. Делайте паузы между предложениями и смысловыми частями внутри каждого предложения. Открывайте чуть шире рот. На всю Ивановскую открывать не стоит, но чуть шире — это важно. Суперприем. Добавляйте воздух в предложения и в слова. Старайтесь выпускать больше воздуха с каждой фразой, когда говорите.